246, апрель, 29. Где сокровище ваше, там и сердце. А сердце – магнит. Или тянется само, или притягивает к себе. Что притягивает? Или к чему тянется? Это решает направление духа. Сердце решает. Но сердце можно направить или уговорить. Беседа с сердцем рекомендована ученику как нечто весьма нужное. Мысль наполняет сердце устремлением, и сердце плодоносит зароненными в нем семенами мысли. Сердечная мысль, то есть мысль, насыщенная энергией сердца, сильнее мозговой. Сердце многое чует и подают мозгу весть. Ее желать надо услышать. Но кто же прислушивается к голосу сердца? Мало кто живет сердцем, все больше мозгами. Сердце в загоне. Не мозг, но сердце улавливает пространственную ноту, тоску или радость. И сердце первое подает весть об окончательной победе света.